Хммм, люди уже направляются ко мне, да, ты прав, будут у тебя в течение часа. Хорошо, Тимофей Игнатьевич, я посмотрю на эту работу. Детали не для разговора по терминалу, да. И спасибо, Марк, удачи в твоих начинаниях. И вам в ваших, задумчиво протянул я. Не слишком люблю подобные сюрпризы, как понятно. И если бы Трофимов не сказал «прошу», наверное, послал бы все это. Но он просил. Кроме этого, интересно, что за дело хотят эти люди. И, примерно через 40 минут, к гаражу подъехал мощный бронетранспортер с символикой десанта и карателей империи, что уже само по себе удивительно. Я как-то ожидал кого-то из механизированной гвардии. Впрочем, вопрос принципиальный, чистое любопытство. Правда, дюжина человек, вышедшая из бронетранспортера, меня удивила еще больше. Полевые мундиры, пистолеты, и все. Нет, был здоровенный транспортный контейнер, который тащили четверо. Но это, и по логике, и по результатам сканирования, техника, не имеющая отношения к боевой. Дюжину пропустили в мастерскую, где они продолжили меня удивлять. Для начала тем, что, поставив свой кейс, мужчина лет 40, с капитанскими нашивками, представился. Причем потом представились и почти все остальные. Капитан Локоцев, десантно-диверсионные войска карателей империи, господин граф, кивнул он мне, как равному. Что, чисто субординационно, было примерно так. Капитанское звание примерно соответствовало есаульскому званию, полученному мной вместе с переводом в запас. Вот только фамилии, звания, войска. Это озвучили почти все присутствующие, и это было очень нетипично для карателей. Меня вы знаете, господа, в конце представления, выждав минуту и убедившись, что 12-й молодой парень так и будет молчать, озвучил я. Однако, вы не слишком ли откровенны со мной? Отнюдь, покачал головой капитан. Порекомендовавшее к вам обратиться лицо обладает неисчерпаемым запасом доверия. И вы, как рекомендованы им, в некоторой степени обладаете тем же. Не сказал бы, что это слишком разумно с вашей стороны. Впрочем, услышанное или узнанное от вас я не намерен распространять. Именно на это мы и рассчитывали. Хорошо, вам нужно вскрыть этот контейнер, уточнил я. Нет, доступ к нему есть, и он имеет отношение к нашему делу. Нам нужно, чтобы этот человек прервал существование, указал капитан на непредставившегося парня. Тот с готовностью кивнул, и тишина. Стоят, на меня глазами лупают. Ну ладно, черт с ним. Хорошо, широко улыбнулся я, извлек из кобуры пистолет, положил на стол. Он может воспользоваться этим. Только не повредите оборудование и приберите за собой. Граф, вы не вполне поняли. Капитан, я вполне не понял, хмыкнул я. Потому что вы мне ни черта толком не сказали и молчите. Теперь я точно уверен, что вы тот, к кому нас направили. Слушайте, этот человек должен перестать существовать, а не прекратить жизнь. И есть проблема. Массив имплантов верность. Хммм, какая версия? Третье поколение, если это вам поможет. Не слишком, но что это я знаю. И не вполне понимаю, почему вы обратились ко мне. Господин генерал порекомендовал нам вас. А, ну конечно. И от его рекомендаций моя мастерская чудесным образом превратится в клинику имплантологии. А сам я, в подпольного живореза из Нижнего. Хех, генерал очень точно вас описал, граф. Рад, что вам весело. Могу предложить вам вариант. Приходите через год. Возможно, сократить этот срок. Граф, совершенно серьезно спросил капитан, а я задумался. И я действительно знал, что такое вечность. Спасибо дядьке и его урокам. Секретность данной разработки была весьма условной, да и корпораты имели аналоги. Набор имплантов, после активации занимающих рабочие места в позвоночнике и мозге, имеющие некоторые бонусы. Например, третье поколение позволяло в определенном пределе сознательно влиять на реакции тела, этакий аналог менталиста, для себя и довольно ограниченный. Но главная задача верности была в обеспечении верности. А, учитывая то, что ко мне его привели явно действующие, и не менее явно лояльные империи военные, то выводы напрашиваются сами собой. Этот парень провел некую операцию, либо просто так или иначе узнал что-то, что не должен был знать. Информация класса перед прочтением сжечь читающего. При этом парень довольно молод, явно неплохой специалист, и судя по эмоциям, не самый худший человек. Скорее всего, тот же капитан позаботился об уничтожении памяти о секретных данных. Путей к этому только я знаю не меньше 6, а каратели-диверсанты, скорее всего, больше. Вот только извлечь верность, считается невозможным, она как бы разрабатывалась в расчете на неизвлекаемость. Некое начальство, вряд ли непосредственное, считает, что парня надо ликвидировать, для надежности. И, похоже, тонкий проволочный обруч в его шевелюре занят тем, что блокирует сигнал «умри». Ну и, наконец, ни один из стирателей памяти не стопроцентно надежен. Это скорее исключение, насколько я понимаю, всплывшие знания из души. Единичные случаи за известную историю. Но начальство не хочет рисковать, а этот капитан не хочет, чтобы парень умер. Ваши медики. Наши медики не отказываются, но дают 95% вероятность гибели в процессе извлечения. Я бы 5% не дал. Хорошие они у вас, отстраненно произнес я, размышляя. Это можно попробовать, но без гарантий, только вероятности. Это понятно. Гарантии у вас никто не просит, но я не договорил. Первое, мне нужно оборудование, стоимостью минимально в 500 000. Не нужно. Смотрите, граф, сделал он жест своим сопровождающим, и те открыли контейнер. Также, в качестве вознаграждения, мы готовы предложить 200 000. Это то, что я думаю. Задумчиво, скорее самому себе пробормотал я. Да, это 200 000, кивнул капитан, открывая небольшой дипломат. И нет, его не нужно, преувеличение. В идеале подобную операцию стоило проводить в стационаре. Вот только в контейнере лежал действительно очень приличный набор, вполне подходящий для полевой имплантологии и нейрохирургии. И я за это хочу взяться. Не потому, что я медик, я не он, а потому, что у меня есть инструмент, который позволит справиться с системой верности, не дав убить носителя. С вероятностью в 95%, кстати говоря, а приборы, большей частью высококачественные и автоматизированные, позволит извлечь комплекс имплантов. И это мне, ну не критически нужно, но очень желательно, потому что кирпич. Я проанализировал данные, сделал некоторые замеры и, в целом, знаю, что делать с головой нашего лейтенанта. Сам имплант кирпича в порядке, нужно просто немного скорректировать нейроподключение. Вот только коновалы, ставившие имплант, вогнали его в 0,5 сантиметра над миндалевидным телом. Как кирпич вообще выжил при имплантации, уже некоторая загадка. И полагаться на везение я не хотел, то есть, мне нужна была практика работы с приборами. Ну и сами приборы, для того чтобы ему помочь. Например, Эскулап за подобное просто не брался, посылая меня на осторожные вопросы матом. «Не нужно», — хмыкнул я, — «вы отказываетесь от дела, или от вознаграждения?» «Нет, поясните, что нет, все нет». «Капитан», — хмыкнул я, — «меня устраивает другой формат награды». «И какой же это останется у меня?» — указал я на контейнер. «В принципе, он, конечно, стоит гораздо дороже моего предполагаемого гонорара, но только он не собственность этих ребят, а явно списанное оборудование армейских медиков, и стоимость его для того же капитана, ну раза в 4 меньше озвученной суммы, и в 10 реальной стоимости. А вы не слишком», начал был один из до того молчавших людей, с вызовом обращаясь ко мне, но замолчал, прерванный жестом капитана. «Не слишком», хмыкнул я. «Кроме того, мне понадобится ряд алхимических лекарств высшего качества». «Каких, граф?» «Сейчас составлю», — ответил я, составляя список. «А почему в двойном размере?» «Все сдублировано», — растерянно уточнил он, смотря на список. «Потому, что мне нужно провести данную операцию не только над вашим человеком, и верность не имеет к этому никакого отношения», — фыркнул я на рефлекторно дернувшиеся к оружию руки вояк. «Да ты совсем охренел», — возмутился говорливый. «И да, 100 000, — уставился я на этого болтуна. «Хорошо», — совершенно спокойно ответил капитан. «Но какие шансы у парня? Те же, что давали ваши медики, только наоборот. 95% на выживание, с успешно извлеченными имплантами. Итак, список нужных медикаментов у вас есть. Через 3 суток я буду готов провести операцию». «Договорились. Контракт», — уточнил я. «Верю на слово», — кивнул мне капитан и направился из мастерской вместе со своими сопровождающими, оставив контейнер. «Ну и хрен с ними. Кидать я их не собираюсь, а что чрезмерно доверчивы, так рекомендация Трофимова может быть действительно весьма весомой вещью. Икси. Да, Марк, скачиваю и обрабатываю данные по нейрохирургии и имплантологии», — подключила Артемия. «К вечеру у вас будет выжимка и рекомендации». «Умница», — только и оставалось ответить мне. «Вся в вас, Марк, и язва, вся в вас, Марк». «Вот тут ты преувеличиваешь». «Нисколько, это вы себя недооцениваете. Икси, займись делом, и я им же займусь. Приступаю, Марк, но перед этим хочу вас предупредить о том, что в вашу электронную приемную в Геральдической палате поступило послание. Ну, послание и послание, хотя любопытно, а через минуту я скептически разглядывал такое послание. Приглашение, его светлости графу Мехову, от его сиятельства окольничего Жирова Засекина. Любезный граф Мехов, с нетерпением ожидаю вас и вашу светлую супругу, графиню Мехову на балу в моем особняке, связанном с блистательными победами имперского оружия над подлым врагом на Сахалине. Бал пройдет 17-го дня червеня, я и род Жировых Засекиных с нетерпением ждет вас, как несомненного героя, как и вашу супругу, будущее украшение нашего бала. Урожденный окольничий Ярополк Ратиборович Жиров-Засекин. Писано 15-го дня червеня сего года. Замечательно, широко оскалился я. Жировы-Засекины, кстати, довольно известный исторический род. Известнее князя Ниновы, особенно в Новгороде. Но, вроде бы у них что-то такое было, чуть ли не все умерли. Дергать Икси не стал, она и так занята. И просто просмотрел новостные подборки, несколько форумов и электронную библиотеку. И, для начала, похоже, что это привет то ли от прародителей, то ли от Барышниковой. Хотя, возможно, это могут быть и корпораты, копошащиеся в Нижнем. Имя и титул они знают, а подобный кривой заход вполне возможен и от них, отчаявшихся решить проблему гаражных иными путями. Но, в принципе, не слишком важно кто, в данном, конкретном, случае. Но вот что мне помешало ответить «нет», как я собирался в самом начале. Ну или любезный окольничий Жиров-Засекин, а не соизволите ли вы пойти в жопу, с вашим балом и приглашением, что мне пришло в голову в процессе прочтения. И, да, забавно, но судя по данным в сети, количеству и качеству приглашенных, мне это очень не помешает, как и то, что произойдет на этом балу. Дело в том, что как достройка третьего этажа, так и ряд иных моментов вели к одному – созданию корпорации «Гараж», и до этого знаменательного события остались считанные дни, ну или считанные недели, если канцелярия финансов начнет что-то проверять или затягивать. В принципе, я действительно подходил не по всем параметрам. Правда, признавали корпорации с гораздо большими недочетами, а исправить существующие у «Гаражных» и, частично, у меня, вопрос пары недель. Время немного жалко, но возможно, если канцелярия начнет заниматься предельным формализмом. Ну и корпорации «Гараж» очень не помешает реклама в Новгороде. А мне, кстати, не помешает некий образец действия как графа Мехова, жесткого, чтобы всех потенциальных недоброжелателей пробрало. Но тут есть некоторый нюанс. Последний век Жировы-Засекины заняты убийствами, бритерством, войнами, в которые явно ввязываются в своих интересах, но представляют чужие, имея с этого, подозреваю, не только деньги, а главное, теперешний наследник, Евгений Ураган, чертовски сильный, и судя по веренице трупов и коллег, весьма умелый и одаренный. И вытяну или нет, теоретически, сам вызывать на дуэль этого типа я не буду, а если он вызовет меня, это будет последняя дуэль в его жизни, без моего риска, никакой дар не поможет. Так что, надо еще думать и считать, и Глория, хотя это будет весело. ХМ, похоже, отыгрыш отвязного могучего психа на Сахалине не прошла бесследно. Пришел я к выводу после беглого самоанализа. Весело, стало для меня пусть неважным, но достаточно весомым аргументом. Но еще раз перепроверить не помешает. Южные и юго-восточные районы Нижнего города, Новгород, Глория. Глория прыгала с крыши на крышу домов, используя оборудование, наблюдая за улицами внизу, и никого не преследовала. Девушка просто прогуливалась, совершала тренировку, а заодно занималась шоппингом, закупками косметики, безделушек. К ее искреннему удивлению, в Нижнем оказалось несколько магазинов и бутиков, ничуть не уступающих лучшим магазинам верхнего города. Да, их были единицы, но они были. А Глория не только старалась ухаживать за собой вообще, что не слишком удавалось ей последние месяцы, но и она наконец нашла того, ради которого готова была потратить время на то, чтобы зайти в магазин косметики, купить алхимический крем или помаду. Впрочем, посмотрю и увижу, рассудила Глория, решив поступить по-женски. Не покупать по заранее спланированному плану, а посмотреть, что ей понравится. В салон красоты она уже наведалась, где мастера поработали над волосами и ногтями. Совсем не лишнее, с учетом сколько времени она этим пренебрегала. А сейчас, магазин косметики, с улыбкой заключила она, в прыжке буквально ввинчиваясь в распахнутое окно третьего этажа. «А-а, добро пожаловать, сударыня! Желаете что-то приобрести?» Буквально на секунду запнулась женщина-продавщица. «Все же даже получше многих магазинов верхнего», — мысленно усмехнулась Глория. «Да, желаю». И тут ее прервал сигнал планшета. Сделав жест продавщице, которая кивнула и отошла, она взглянула и ожидаемо увидела сообщение от Марка. Сегодня только он отмечался звуком из всего списка контактов девушки. «Дорогая, завтра мы с тобой идем на бал, если ты не слишком сильно против. Марк, я думала, что после того, что было позавчера, ты меня уже ничем не удивишь. Но ты и бал, и враг империи на нем». «Именно, я и бал, и моя супруга, графиня Мехова, на нем. Это довольно любопытно». «Отлично, купи себе соответствующее платье. Или мне заняться?» «Не вздумай». «Хорошо, 30 тысяч хватит?» «Вполне». Написав это, Глория хмыкнула, на счет упала названная сумма. «Это и вправду интересно. Сударыня, прошу простить, вы не собираетесь ничего покупать?» — раздалось ей вслед. «Не в этот раз, я ошиблась окном, мне нужен обдежный бутик, или ателье», — фыркнула Глория, выходя в окно. «Свалка, зона контроля гаражных, Нижний город, Новгород». Компания Вяленова расположилась в непосредственной близости от свалки, разведя костер и готовя себе перекус. Расслаблялись, переговаривались, усталые, но довольные. И довольство, к собственному удивлению, стало их довольно частым сотрапезником в конце дня. Средства, которые они зарабатывали, открывали весьма привлекательные перспективы. А уровень защиты и безопасности — никогда такого не было на свалке. Конечно, бойцы у каждого собирателя не стояли, но отморозки, налетчики, как из других банд, так и самостоятельные, просто не успевали толком нанести урон. Приезжали броневики, и незадачливый агрессор, если ему повезет, покидал свалку в багажнике, обдумывая свои ошибки. А если не повезет, просто покидал свалку в багажнике, но до ближайшего крематория и реки. И, естественно, не думал, потому что трупам это не свойственно. «Вот ты говоришь, Вяленый», — подал голос один из компаний, Иван. «Что, мол, жить стало лучше, жить стало веселее?» «Так и есть», — кивнул Вяленый. «Денег побольше, да, но ведь мудохаемся как собиратели за хорошие деньги», — заржал резвый еще один член команды. «Ну да, но», — усмехнулся Иван. «Но посмотри-ка сюда, Вань», — усмехнулся Вяленый, указывая на пустырь вокруг. «Трава, пыль, пустырь, на что тут смотреть-то? Они самые, Вань. А месяц назад здесь была свалка. И я тебе так скажу, такого никогда в Нижнем не было. Свалка только росла. Это тебя ни на какие мысли не наводит, а на какие должно наводить? Что-то меняется, Вань, и в нужную сторону, так что прекрати нудить. Наша организация, банда, что ли? Гаражные, уже давно не банда, Ваня. А кто? Пансион благородных девиц на выезде?» — фыркнул парень. «Нет», — усмехнулся Вяленый, — «но и не банда, а именно организация. Пока, пока, ну да, ты Марка видел?» «Видел пару раз, и чё, вот мне кажется, он не остановится, Ваня. И я очень хочу дожить до момента, когда свалка исчезнет», — мечтательно произнес Вяленый. «Хех, скажешь тоже, свалка исчезнуть, и что Марк будет делать, если свалки-то не будет? А черт его знает, может, полетит в космос», — усмехнулся Вяленый, — «и там начнет собирать детали на космической свалке». Ответом на эту шутку стал дружный смех, и никто, даже сам Вяленый, не понимали, что она была пророческой. «Мы ехали с Глорией в лимузине, не только потому, что это пристало аристократам». Лимузин был тем самым средством передвижения, которое позволяло сделать подстраховку и уверенно заявить Глории, что все точно будет нормально. Впрочем, нервничала она и сейчас, поводила плечами, оглаживала двухцветное, розовое и белоснежное платье, весьма ей идущее. «Неуютно мне без Килифа, Марк», — наконец озвучила она. «У тебя оружие не меньше, а даже больше, чем в нем», — успокоил я. «И защита не хуже». «Зануда», — буркнула Глория, помолчала и спросила. «А ты вообще уверен, Марк?» «Да, и не буду напоминать, сколько раз я отвечал на этот вопрос. Ты, графиня Мехова, моя супруга. Твой статус врага столь же ничтожен, как мой неблагонадежен. Если я именно графиня Мехова, именно так, но я, сегодня, ты именно графиня. И любой, неважно, имперский силовик, аристократ, посланец ушедших богов, будет уничтожен тобой, если успею», — подмигнул я ее, имея в виду, что она не подарок, в смысле подарок, конечно, но не тем и не так, а если наоборот, то понятно. В общем, все будет в порядке. И, судя по эмоциональному фону, эти простые слова помогли. А вскоре лимузин подъехал к ступеням старинного, многосотлетнего особняка, неоднократно перестраиваемого, само собой, но в целом, сохранившего ощущение древнего Новгорода, как выражались в описаниях столицы. Ну а я, под руку с супругой, стал подниматься по ступеням. «Дверь, ну красавцы», — улыбнулся я. «Дверь перед нами никто открывать не соизволил». Впрочем, с ощущением стреляющей боли я вклинился в управляющий механизм ворот ментализмом. Будь они заперты, ничего бы не вышло. Но они были просто притворены, а механизм, с грохотом, с осыпающейся штукатуркой, щепками и облицовкой, ударил их о стены. А мы с Глорией последовали в открытый проем. От нее потянуло в эмоциях удовольствием. Да, входили мы на самом деле стильно. «Ваша милость», — подбежал к нам дворский, или дворецкий. «Светлость», — через губу бросил я, — «а не графом ли Меховым?» «Им, с супругой, объявляй», — все так же, через губу бросил я, отмечая обращенные на нас через коридор взгляды. Очень специфические взгляды, похоже, этот бал действительно будет веселым. «Его светлость граф Мехов с супругой». «Запарю, каналью», — сошел я с ноги дворецкого. «Объявляй, как положено, смерть ваша, жду». «Но я, неуч, его светлость, кавалер ордена мужества в огне, Есаул дворянского ополчения империи, граф Марк Мехов». «А по батюшке, ваша светлость, не объявишь нормально, будет по матушке». «Понял». «Ну и объявил нормально. Правда, с Глорией ограничился ее светлость графиня Мехова, но тут уж иначе никак». После этого мы рука об руку прошествовали по коридору, оказавшись в просторном зале, с банкетными столами и кучей аристократов. И то, что я увидел, довольно сильно отличалось от бала. В основном молодые, почти все мужчины. Впрочем, опасаться нечего. И с каких пор на бал пускают всякий мусор со свалки? Вдруг заорал один из гостей, приближаясь к нам. Сильный одаренный, есть артефакты. Смертник, хотя лучше не убивать. Дуэль, нет. Если и будет вызов, то пусть вызывают меня. И кто он, не знаю. Но и не очень интересно. Посмотрел на подбоченившегося с усмешкой усатого мужчину лет 30 и положил ему руку на плечо, засияв глазами. Итак, сияя золотым гало вокруг глаз, наблюдал над бьющимся в конвульсиях телом, слыша краем уха возгласы. Но как он создал сильнейший эфирный доспех? Это какая сила дара? Ну реально, идиоты, — мысленно хмыкнул я, ведя Глорию к банкетному столу и меняя небольшой, но мощный аккумулятор в шоковом перстне. Нет, плевать на дар, и говорит, что он ничего не значит, недальновидно. Но даже не задумываться о том, что дар не единственная сила. Реально идиоты. Впрочем, пусть кичатся, меряются силой дара, пока они мне не мешают. Кто-то поймет свою глупость, кто-то не успеет, а кто-то глуп настолько, что даже происходящее у него перед глазами не пробьет бронекость, заменяющую мозг. А мне надо погромче заявить о себе, чтобы вскоре созданная корпорация уже имела репутацию, которая отпугнет идиотов и позволит работать с более-менее вменяемыми партнерами. Глава 10. Проход по залу только подтвердил отмеченное. Этот бал устроен ради меня, и гости, скорее отморозки и мажоры, нежели обычные аристократы. Учитывая их количество, можно было бы начать беспокоиться, но не нужно. Во-первых, сама концепция запинать одного толпой была более свойственна корпоратам, да и у них имела массу ограничений чисто психологического толка. Все-таки тысячелетняя традиция культивирования понятия «аристократическая честь» не могла исчезнуть, и, в большинстве своем, опасаться аристократов следовало в индивидуальном порядке, ну в смысле человеку. Ну а во-вторых, хотя и вояк было большинство, на этом балу присутствовали люди и не по нашу душу, а некоторые, совсем не по нашу, как я почувствовал по чертовски интенсивным эмоциям, на которые и Глория мне указала жестами. И вот, подходим в конец зала, где находится хозяева праздника. Жировы Засекины, дядька в возрасте, очевидно, глава рода, и младший родственник, не менее очевидно, сын, тот самый Евгений Ураган, поскольку большего из древнего рода окольничьих в живых никого не оказалось. И опять, здравствуйте, мы хамы новгородские. В смысле, меня с супругой пригласили, но все приветствия, небрежный кивок мне Ярополком. Евгений бросил косой взгляд, ну в общем, и все. А от окружающих, внимание, потому что только что мне как бы нанесли оскорбление, которое, впрочем, тотчас перестало быть таковым. Если бы мы подошли к месту жировых чуть ближе, то да, подобное требовало бы резкого ответа. Но мы просто совершили поворот на месте, вообще не обращая на хозяев праздника никакого внимания. Без задержек, остановок, с видом прогуливающихся по залу гостей. И все хамство окольничих обернулось против них. Да, мне лишь кивнули, Глорию и вовсе проигнорировав. Но я не удостоил этих типов даже кивка. И хрен бы с ними, в общем-то. Главным были эмоции гостей. И вот они, как раз, были интересными, процентов на 30-70 как полыхали неприязнью, презрением, ну и прочими идиотскими эмоциями, так и продолжили. Ну, разве что часть заманировала негативом еще сильнее, так что я даже обеспокоился их здоровьем. Ну, в плане сдохнуть от разлива желчи или инсульта какого, прямо на месте. А у меня на этот бал вообще-то планы, между прочим. Так вот, треть посетителей испускала эмоции, удивление, веселье, несколько точек одобрения и одна, сильнейшего злорадства, причем в адрес жировых Засекиных. То есть даже этим вот это разворотом я уже в некоторой степени добился цели визита. Показал себя перед аристократией Новгорода не в худшем свете. Впрочем, как понятно, это только начало. Совершили с Глорией обход зала, совершенно необходимое действие на подобных мероприятиях. Пока шли, не только начувствовались всякой пакости, но и наслушались. Помойный граф, вражеская сука, сказать, что шушукались, нельзя, говорили довольно громко. Вот только, опять же, мало ли, кто и что бормочет. Обратись эти придурки непосредственно к нам, тогда да, ответ бы был. А так, просто не обращали на это внимания. Кроме разве что очень уместного, громкого вопроса Глории. Мне почему-то казалось, супруг мой, что некоторые слова более приличны базарным торговкам, чем аристократам. Видимо, в Новгороде принято по-другому. Насчет всего Новгорода не скажу, дорогая, так же громко ответил я. Но многие аристократы продали свою честь за деньги, пропили в гулянках, или с рождения им не повезло. И с чем же? С повитухой, конечно. Криворукая попалась, уронила младенчиками. Раз 10, не меньше. Так что, дорогая, собаки лают, ветер носит. Не стоит твоего внимания, закончил я. Полыхнуло от окружающих знатно, но раздалось несколько негромких смешков. А мы с Глорией направились к фуршетному столу, перед которым немного задержались. Есть в этом доме стоило крайне осторожно, и не в древней традиции дело, тут как раз бы стоило слопать канапе или что-то такое. Наглядно продемонстрировав, что у нас к хозяевам дома нет вражды, вынуждая, если что, выступать агрессорами их, в смысле вызова на дуэль, само собой, если это и будет, то от Евгения. А мне крайне желательно, чтобы выбор оружия и снаряжения был на мне, потому что вариант по старым традициям, в портах одних, с рубахами, довольно рискованный, то есть шансы у меня все равно будут, особенно с учетом импланта. Вот только они омерзительно далеки от 100% и неприятно близки к полусотне, что меня совсем не устраивает. Хотя, учитывая то, что я, менталист силы несметной, вариант сражаться без всего маловероятен, но все же возможен. Не говоря о том, что вызывать хозяев дома, моветон, это ударит по репутации, причем не только среди идиотов, гораздо сильнее помойного графа и прочих больных фантазий. Но задержка, пока мини-сканеры проверяли, нет ли в пропитании какой-нибудь гадости, вызвала новую вспышку слабоумия и наглости. А именно, нетрезвый, довольно сильный одаренный лет 30, в расстегнутом, полувоенном мундире, чуть ли не лицом не заорал. Может тебе показать, как надо есть на приемах, а то в своей помойке, небось, руками гавка ХРРР. Захрипел этот деятель потому, что во время его занимательного монолога, я прихватил из стойки конопешину, разглядывал ее и выжидал. И когда пасть этого придурка разъявилась в нужной степени, тоненький жгут фибромышцы с запястья придал ускорение яству в моих руках. Вплоть шпажка воткнулась, да и куски пищи явно забили горло этому крикуну. Он сипел, пучил глаза, корчился, ну и вообще ответственно продолжал начатой попыткой меня оскорбить путь на тот свет. «Ты знаешь, дорогая», разглядывая этого деятеля, глубокомысленно произнес я, «давай перекусим по-домашнему». Метод, который пытался предложить нам этот господин, видится мне небезопасным. «Полностью согласна с тобой, дорогой», кивнула весело поблескивающая глазами Глория. Захватили поднос с перекусом и напитками, отошли в сторону, перекусили и продолжили движение. Среди агрессивных типов чувствовалось явное смятение. пока их попытки вызвать агрессивные ответные действия заканчивались блестящим успехом, только не тем, что они ожидали. Лично я не собирался проводить дуэли ни с кем, кроме разве что Евгения, это если он вообще пойдет на такое, а в остальных случаях, давать повод для вызова так, чтобы вызывать было некому, мысленно усмехнулся я. И вот идем с Глорией дальше, как вдруг она склоняется к моему уху и шепчет: не агрессивен, заинтересован. Внимание на тебя, 18 градусов правее маршрута, лет 40 на вид, серая с серебром. Вижу, чувствую и благодарю, не шепотом, но и негромко ответил я. В принципе, просто поговорить тоже не помешает. Я также рассудила. В общем, направляемся мы к такому благообразному, с бакенбардами дядечке, приветливо мне кивнувшему, да и Глории отвесившему вполне пристойный поклон. Довольно странно, внешне я его вот вообще не узнаю. Впрочем, сама форма приветствия предполагает, что он не против поговорить, а я не против узнать, с чего от него исходит та самая заинтересованность. «Приветствую вас, граф Мехов, моя супруга, графиня Мехова», — кивнул я, подходя. «Здравствуйте, графиня, граф», — поклонился он. «Довольно уместно, что ли? Просто с развитием корпорации откуда-то, видимо, от азиатов, пришла мода, почти ставшая традицией, здороваться сначала с мужчиной в паре, а потом с женщиной, а то и вовсе игнорировать. Я, как бы, небольшой поклонник этикета, да и прочее, но, все-таки, древние обычаи оказывать в паре уважение женщине, как будущей матери, мне нравится несколько больше. Скорее всего, тоже от дядюшки досталось, но в данном случае, дополнительный плюс этому типу. Я, барон Вяткин, господин граф, рад вас увидеть воочию. Аналогично, господин барон, но я нахожусь в затруднении, ваше внимание очевидно, но вспомнить о знакомстве с вами у меня не выходит. А мы с вами и не знакомы, граф. Просто моя компания имела деловые связи с вашей. Гараж, насколько я понимаю, правильно понимаете, барон, кивнул я. В общем-то, так и было. У нас, с теми же поставками металла, заключались вполне нормальные контракты. И в качестве продавца значился торгово-производственный дом «Гараж», единственный на тот момент тип объединения, которое мы могли использовать при заключении контрактов, не нарушая законов империи. Но вы сказали «имело», заинтересовался я. Нашли другого поставщика? Вопрос отнюдь не праздный. В Новгороде ситуация из-за совершенно идиотской резни сложилась такая, что мы стали чуть ли не единственными поставщиками крупных партий качественного металла. Часть корпораций переориентировали производство, почуяв прибыль, но неторопливо. А мне интересно, кто такой шустрый и какие условия предлагает. Возможно, имеет смысл снизить отпускные цены. Демпингом заниматься неохота, да и финансовые величины несопоставимы. Крупная корпорация, например, сможет выкупать с посредниками или без посредников наш металл по сниженным ценам, пока уже для нас не станет нерентабельной продажа. Вынуждена, граф, усмехнулся Вяткин. Вынуждена, так вы же в довольно жесткой форме отказали в поставках, он полыхнул в эмоциях неудовольствием, впрочем, без излишней агрессии. Погодите, задумался я, просто фигня выходила, Литейка не отказывала в поставках никому. Мы, черт возьми, продавали металлоконструкции корпорациям в Нижнем, которые неоднократно пытались нас атаковать. То есть какие-то задержки в поставках, вполне возможны, с заказами завал. Но отказ, да еще в жесткой форме, фигня какая-то. Разве что кто-то из гаражных, во время моего отсутствия, избегнув наблюдения Икси и Феди, послал вдали дальнее выгодного клиента. Что очень маловероятно, но хоть как-то возможно. И надо выяснять детали, а косячника. Придумаю еще что, но ему точно будет весело. А не скажете ли, господин барон, что у вас за корпорация? Корпорация, довольно громко сказано, господин граф, скорее торговый дом, хотя довольно процветающий, не без гордости сообщил Вяткин. Стальная вязь. Так, погодите еще раз, задумался я. Господа, с вашего позволения, я вас оставлю, вдруг произнесла Глория. У вас, как я поняла, разговоры про дела, а мне, признаться, не слишком интересно, да и пользы я вам не принесу. Разве что украсите своим очаровательным присутствием нашу беседу, графиня, галантно ответил Вяткин. Конечно, дорогая, но, буду неподалеку, дорогой. И отошла на несколько метров в сторонку, попивая шампанское из бокала и с улыбкой и легким прищуром осматривая окружающих. Я бы под таким взглядом от Глории, ну как минимум, озаботился бы собственной безопасностью. Так вот, барон, я вспомнил, и мой дом не отказывал вашему в поставках, особенно в жесткой форме, приподнял я бровь. Вообще-то у меня была уверенность, что это вы отказались иметь с вами дело. Погодите, граф, мой представитель, ваш представитель нанес сотрудникам моего дома несколько оскорблений, отрезал я, у меня на глазах, вообще для гаражных швалей из Нижнего города, не всегда оскорбление, точнее, не все отреагируют на эти слова, как на оскорбление, многие просто пожмут плечами, признавая, что так и есть, но вот требование кланяться в пояс и прочее подобное. В общем, данные переговоры я наблюдал с балкона антресольного этажа, попивая кофе и хрустя печеньками. Зрелище было вполне неплохим, а этого урода даже не покалечили. Ну и поле получения подобного посланника от работающего с нами не первый день покупателя, естественно, напрашивались выводы, что более работать он с нами не желает. За эти оскорбления сотрудники выразили ему неодобрение, продолжил я. Сам гараж тоже был оскорблен вашим представителем, что я счел как нежелание иметь с нами дело. Погодите, на этот раз уже вы, граф, нахмурился Вятский. Мой контрактный управляющий рассказал, что не успел он попасть на территорию вашего предприятия, как на него, с оскорблениями, накинулись ваши люди. Они только этим и занимаются по отношению к клиентам, преувеличенно серьезно покивал я. Видимо, поэтому у нас контрактов на поставки столько, что приходится устанавливать очередь. Да, вы безусловно правы, но, а давайте так, барон, вы расскажите, что вам доложил ваш контрактник, а я любовался этим зрелищем своими глазами. И, кстати, желаете посмотреть, хмыкнул я, а у вас есть запись? У меня записывается все, барон, я не считаю необходимым ее просматривать, достаточно вашего слова, граф. Как вам угодно, барон, пожал я плечами, но ваш рассказ, первый, мне очень интересно, что жуткие гаражные сотворили с вашим управляющим, с его слов. Ну и барон рассказал, вроде как не успел этот зазнавшийся хлыщ войти в гараж, как на него накинулись толпы бандитов с оскорблениями, но этот мифический герой проигнорировал это, заботясь о благосостоянии дома, но злобные гаражные не удовлетворились словесной агрессией и перешли к рукоприкладству. Управляющий, значит, дрался, как лев, взывая к разуму распоясавшихся разбойников, сломал несколько конечностей, защищая честь торгового дома, но был повержен превосходящими силами. Ограбленный выкинут на улице Нижнего, откуда, претерпев множество невзгод, все же добрался до барона с докладом о происшествии. Вашему управляющему приключенческие романы писать, хмыкнул я в конце этого пересказа. И, видимо, события несколько отличались, самую малость, покивал я. На моих глазах, помимо прямых оскорблений сотрудников, он неоднократно назвал гараж вонючей бандитской клоакой, требовал от сотрудников отвешивать ему поясные поклоны, если они к нему обращаются. До моего управляющего, занимающегося контрактами, он просто не добрался. Насчет дрался, как лев, не уверен, не слишком хорошо знаком с поведением данных хищников, но если слезы и сопли, сопровождаемые криками «Не бейте меня, умоляю», входит в их арсенал, то, безусловно, да, как лев, и да, выкинули из гаража, но не грабили. Возможно, он попался какому-нибудь искателю легкой наживы в Нижнем, все же не самое спокойное место, но сильно сомневаюсь. А если просил с вас компенсацию, то уверен, что ограбление этого человека пребывает там же, где и его героическое противостояние. И, наконец, насчет повреждений гаражных, я такого не заметил, разве что, что, с подрагивающей улыбкой уточнил Вяткин, ваш управляющий оставил некоторое количество физиологических жидкостей, слезы, сопли вроде бы и все. Так вот, господин барон, не поручусь, что на этой луже не споткнулся кто-то из гаражных, так что момент с нанесением ответного урона, возможно, имеет под собой некоторые обоснования. На это собеседник рассмеялся, но вскоре посерьезнел. Приношу вам свои извинения за своего сотрудника, граф. Излишне, барон, отмахнулся я. За свои слова он рассчитался сам, а между нами не появилось вражды, только упущенная выгода. А почем и у кого закупаетесь, если не секрет, не секрет. Плавильня корпорации Демидовых. 500 за тонну самой простой стали, 1,5 цены веса за отливку. Отменный у них аппетит. Чудом не присвистнул я. И да, с такими расценочками корпораций нам не конкуренты, факт, и наладить закупки у вас, граф, конечно, возможно, хмыкнул я, расценки не поменялись. Замечательно, реально обрадовался Вяткин. Послушайте, граф, а у вас ведь не только литейные, как я понимаю, но и достаточно развитый инженерный корпус, ХМ, а с чего вы это взяли? Ну полно, у вас же ни один и ни два места розничной продажи, ухмыльнулся Вяткин. Ассортимент не секретен, выводы не сложны, не говоря о том, что ваш дом обладает весьма внушительным техническим парком, при этом не имеет поставок из корпораций, про империю можно и не говорить. Ну в общем-то, понятно, что все это секрет Полишинеля из Средиземноморского театра. Собственно, момент с остановлением корпораций, помимо некоторых планов на расширение, связан как раз с этим. Определенный технический производственный уровень требует определенного, закрепленного в империи статуса. Понятно, что для Нижнего все эти законы не слишком применимы, но юридически-то действуют. И та же толпа спецназа на пороге гаража, вполне возможный исход. Отобьемся, наверное, без потерь, но это уже откровенный переход по ту сторону закона. И для меня, и для гаражных, которые на текущий момент все знают, что бандиты, не более. Вы и сами догадались, барон, так что нет смысла скрывать. Мне было бы интересно ознакомиться с образцами вашей продукции. Ваши расценки же несколько более щадящие, чем у корпораций. Несколько более, вы правы, хмыкнул я. И присылайте вашего представителя, пусть ознакомится. Пожалуй, я приеду сам, граф. Предыдущий инцидент мне не слишком понравился. Как вам угодно, но свяжитесь со мной. Нижний, не самое спокойное место, так что предоставлю вам сопровождение. Я не беззащитен, да и буду не без охраны, хмыкнул Вяткин. Ничуть в этом не сомневаюсь, но мне так будет спокойнее, протянул я визитку. Как пожелаете, граф, поклонился Вяткин. В общем, раскланились, а я подошел к Глории. За время моих переговоров, как я видел краем глаза, к ней подошел один тип. Напрягаться я не напрягался, но ситуацию отслеживал, и совершенно излишне. Глория прекрасно справилась сама. Уж что собирался сделать этот тип, черт знает. Но его рывок к Глории закончился тем, что она просто слегка уклонилась, а тип с размаху вписался своим несимпатичным организмом в колонну, начиная слиться. Правда, я отметил несколько небрежных движений, очень труднозаметных, а не менталисту, так и незаметных вовсе. И у типа явно будут проблемы с почками, позвоночником, печенью, сильная головная боль. В общем, даже без удара о колонну этот тип нуждался в хорошей такой, долговременной медицинской помощи. Но ее этого было мало. Небрежными ударами Глория приподняла этого типа, используя рефлекторные сокращения мышц, и посадила у стеночки, придав вид задумчивого мыслителя. В этом виде он сейчас и находился. «Хорошая инсталляция», — одобрил я. «Рада, что тебе понравилось», — взяла меня под руку Глория. «А чего он хотел?» «Травм средней и легкой тяжести, конечно», — захлопала ресницами девушка. И мы продолжили наш променад, попутно зайдя в практически пустой бальный зал, где я уже собрался серьезно. К нам вихляющейся походкой приблизился Евгений, прозванный Ураган. «Так вот ты какой!» «Помоечный граф», — широко улыбнулся он, — «и предательница империи, копошащаяся в помойке. Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы потанцевать?» Игнорируя этого типа, который даже не представился, обратился я к Глории. «Положительно, дорогой, но, чуть позже, открытие танцев будет буквально с минуты на минуту. И ты думаешь, что от того, что ты притворишься глухим, тебе станет проще?» Изгалялся этот недоумок. «Вообще, реально чертовски силен. Просто прогибает эфир своим присутствием, и, несомненно, обвешан артефактами, как новогодняя елка игрушками. Эмоций от него не исходило вообще, что не чувствовал ни я, ни Глория, показавшая это движением глаз. Тут был интересный вопрос с метнализмом. Вроде как на текущий момент я именно сильнее Глории, в количестве подвластного эфира, уж точно. Но ментализм, больше умение, а еще, ощущение, то есть при всех прочих равных, она вполне могла почувствовать что-то, недоступное мне. Ну а Евгений буквально подпрыгивал, исходя на словесный понос, которым пытался поливать меня, Глорию, дядюшку Карла. С последним, забавно, он реально думал, что меня это как-то заденет. Нет, я дядюшку ценю и помню. Но слова какого-то недоразвитого клоуна не имеют к этому никакого отношения. Мехов, буквально прогудел он, наконец, причем с использованием дара. Слово буквально прогудело. «А ты кто такой?» Уставился я на него, тоже усилив даром слова. Правда, в отличие от его, мои стали не гудящим порывом ветра, а просто донеслись смыслом до каждого в доме. «Ты даже не знаешь хозяев дома, помойный невежа». Забавно слышать о невежестве от того, кто даже не представился. То есть ты, владелец этой задрипанной халупы, ну или какой-то родич ему, прими соболезнования, и прошу, не завидуй. Понятно, что из твоей дыры мое жилье кажется недостижимой высотой, но советую немного расширить словесный запас. Помойка, для тебя, конечно, вершина, но в отличие от меня, другие достойные люди могут не столь снисходительны к твоей неотесанностью. Самое забавное было, когда этот петушок пытался меня переорать своим даром. Его кукареканье завывало порывами ветра, но не складывалось в слова. Я доносил именно смысл, а вибрации воздуха в данном случае были вторичны для мозга слушателей. И теперь я нанес жестокое оскорбление этому типу и его роду. И все это знают и слышали, причем если его неадресованные высказывания хрен пойми кому можно квалифицировать как «собака лает, ветер носит», то мои слова были четкими и конкретными, без сомнения адресованными устроителем приема, и теперь ему остается только вызвать меня на дуэль, или что, заинтересованно уставился я на Евгения. «Думаешь, самый умный?» – прошипел он, уже не используя дар. «Но отсюда не ты, не твоя, почтенная супруга», – заткнул ментальный посыл грязную ругань, а я ласково улыбнулся в наливающееся бешенством лицо. «Ничего ты не сделаешь своим ментализмом, мехов, и ты, труп, у меня лучшие защитные артефакты мира». «Это», — небрежно махнул я рукой на тяжелый перстень, которым грозил мне Евгений. «Занятная поделка», — кивнул я, начав сиять золотым, уже не из показухи, а пользуясь даром. И самое смешное, не делая вообще ничего, кроме как посылая эфир, который артефакт воспринимал за атаку менталиста, а поток эфира был действительно мощным, так что паразитные потери были естественны. И это колечко, сверкнув красным, треснула и осыпалась дымом и пылью через несколько секунд. «Силен, но тебе это не поможет. Ой, да понятно, что ты как коробейник на выезде, обвешан всякой фигней. Все достояние рода на себя навесил. А вот интересно, ты обращался за лицензированием к империи?» Оскалился этот тип. «И неуч», тяжело вздохнул я. «Я, дворянин, я, в отличие от родового аристократа, не должен обращаться. Если мой дар превышает определенный уровень, это обязанность империи проверять и выдавать лицензию. Она пока нашла это ненужным, но свой вопрос обращая к ней». «Хорошо же», — чуть не сплюнул этот тип. «Ты готов к смерти? Я бы тебя выпотрошил из жалости», — сочувственно ответил я. «Быть тобой, очевидно, невыносимо, но не сегодня. Ты не уйдешь отсюда», — начал было Евгений, но не успел закончить. «Потому что тот самый тип, от которого шли мощные, нетипичные потоки эмоций, тяжело шагая вошел в зал, и эмоции его были так же сильны, причем он торопился, не хотел, чтобы я вызвал этого Евгения или он вызвал меня, и почему, очевидно, я, сокольничий Радомир Высицкий, объявляю окольничьих жировых засекиных подлыми разбойниками, татями и убийцами», — проревел этот тип. «Тайно, без объявления войны, эти недоноски напали на родичей, Высицких пешевых, и подлостью уничтожили спящих, посему, тут я объявляю роду жировых засекиных вражду, до последней капли крови. Почтенные, будьте тому свидетелями, а чтобы подлецы не забыли». С этими словами он расстегнул чехол за спиной, и в руках его оказался двуручный клинок, лезвие которого сияло почти нестерпимым светом. Этот Радомир был термокинетиком, а меч, очевидно, предназначен для использования в паре с этим даром. 1004 градусов, оценил примерно я. Евгений неподалеку окутался завывающими потоками воздуха, но зря. Радомир просто с размаху, с шипением кипящего камня, вогнал клинок в пол. «Заберу его, изведя этот поганый рот до основания», — сообщил он, развернулся и ушел. Сделал он вызов архаично, конечно, но по всем правилам. И если, например, его сейчас убить, так все аристократы империи, как и многие дворяне, просто уничтожат жировых, потому что напасть на объявившего вражду в твоем доме, ну совсем непростительно, естественно во время этого объявления. Ну и вопрос переговоров в связи с формой объявления снимается. Это именно вражда до смерти всех представителей рода, без вариантов. Евгений забегал глазами, досадливо скривился, увидев мою широкую улыбку и помахивание рукой, и бегом выбежал из бального зала. И тут раздался мощный взрыв. не в самом особняке, но явно неподалеку, аж люстры закачались. «Знаешь, дорогая, я думаю, поедем-ка домой», — сообщил я Глории. «Все интересное уже было, а торчать в этой дыре не имею никакого желания». «Как скажешь, муж мой», — кивнула она, — «и я не жалею, что мы сюда пришли. Отличное было представление». «Не поспоришь», — усмехнулся я. «Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор». Мрачный Федор сидел над стопкой бумаг и ждал. Ждал, когда соберутся офицеры «Гаражных», но и не только. Например, в его кабинет зашел удивленно оглядывающийся Семеныч и бригадир. Федор было думал позвать Рукожопа, но отказался от этого поспешного решения. Вне зависимости от практически критической ситуации, она была не настолько критичной, а с Рукожопом до никаких кабинетов не напасешься. Да и серьезное совещание вполне может превратиться в клоунаду, с ломающимися под задом стульями. «Итак, я вас собрал по делу. Первое, кирпич. Гараж и гаражных надо привести в полную боевую готовность», — прервал недоуменные переговоры собравшихся атаман. «Ядрить», — откомментировал это кирпич. «Сделаю, само собой. Что случилось?» «Случилось», — хмыкнул Федя. «Пока нет, но это ненадолго. Теперь слушайте. Марк желает создать корпорацию на основе нашей банды. А это вообще возможно?» «По законам империи, да», — ответил Федор. «Для этого приложено много сил, времени много всего. Но именно мы не сможем стать корпорацией», — горько усмехнулся он. «А с хера ли?» — поинтересовался кирпич, который был в курсе этих планов. «Я проверил кое-что по своим каналам. В общем, не знаю, кто и как это сделал, но с позавчерашнего дня в жандармерии империи на каждого гаражного лежит список обвинений. Мы все преступники, подлежащие задержанию и приправлению в суд. В Нижнем, похер. В Нижнем, похер», — не стал спорить Федор. «И это липа. Вот только для того, чтобы создать корпорацию, надо избавиться от этих обвинений. Как минимум, большинству. А это имперский суд. И я сомневаюсь, что это закончится быстро. Да и в оправдании не уверен. Мдуш, а Марк, с Марком там тоже. Но у Марка и без того полнейший бардак», — ухмыльнулся Федя. «Обвинения есть. Имперскому графу, герою войны. В общем, и его обвиняют, но ему проще. Только с корпорацией. Я ознакомлюсь с бумагами, Федор». Появилась голограмма Икси, на что Федор кивнул. «В общем, нам надо думать, что будем делать с Марком. Только не говори, что он, брызжа слюной, сожжет в гневе Нижний», — пошутил кирпич. Хотя эта корпорация была в его планах и приложено много усилий. «Вязать Марка, пока он не успокоится, это тяжко», — подал голос Тимоха. «Как-то сыкатно, атаман. Короче, пока его нет, надо что-то приду. Марк в гараже, только что прибыл со своей супругой», — сообщила Икси. «Ну, звездицы, что нам делать?» — вздохнул атаман. Глава 11. Замок цитадель рода Сокольничьих Высицких, пригород Новгорода. Матриарх рода Высицких, Миловида Горышна, сидела на веранде, кутая старые кости в теплый плед. Смотрела на приусадебный парк и думала, что ей осталось совсем мало. Но то, что она закончит еще одно дело перед уходом, радовало ее старое сердце. На этом глаза старухи загорелись огнем. Кто-то сказал бы, что недобрым, а то и потусторонним. Но на самом деле это были отголоски проявления дара Высицких, термокинеза. И довольно отчетливый показатель, что Миловиду Горышну рано списывать со счетов и хоронить. Подобные проявления дара были следствием использования весьма ощутимого количества эфира. И не каждый одаренный в расцвете сил будет способен на это. А через четверть минуты в дверь веранды раздался почтительный стук. «Зайди, Радомир», — раздался громкий, звонкий, совсем не старческий голос Миловиды. «Здравия вам, бабушка Миловида Горышна». С глубоким поклоном на веранде появился здоровенный, мускулистый детина. Тот самый, что пронзил сияющим мечом пол особняка Жировых Засекиных, объявляя вражду их роду. «И тебе сохранить силу подольше, внук. Присядь», — указала старческая рука на пуфик рядом со своим креслом, — «и рассказывай, как пожелаете», — еще раз поклонился Радомир и довольно сжато рассказал, как прибыл на прием, понаблюдал и огласил объявление вражды. «А потом, внук, когда я садился в машину, какой-то недоумок посчитал, что будет весело выстрелить в меня из танковой пушки». «Вне особняка?» — подняла бровь матриарх. «На границе», — хмыкнул Радомир. «В общем-то, подлость как от них и ожидалось. И дрянные боеприпасы в сочетании с подлостью никогда не приводили к добру», — с улыбкой покачал головой Радомир. «Оно и верно», — кивнула Милорада. «Сколько?» — Три танка, и что-то в ангаре было. Не считал. Хорошо, слабо улыбнулась старуха. Помни, нам надо лишить их всего, по всем устоям. И только тогда мы придем за их жизнями. Я помню, Милорада Горышна. И еще одно. Почему ты не дал этому Мехову сразиться с Евгением? Он, это наша месть. И ты думаешь, что какой-то дворянчик, хотя, он из Мечниковых, да, и был на Сахалине, и на моих глазах сжег касанием нервы Болицкому, сквозь эфирный доспех, вот как оно обернулось, покачала головой матриарх, а все на Мечниковых давно поставили столб, выродились, измельчали, впрочем, он и не Мечников, не совсем, бабушка, улыбался Радомир, там такое дерьмо, что если всплывет, забрызгает половину столицы, а то и всю. А расскажи-ка, заинтересовалась Милорада. Последовал рассказ о неведомо как пропавшем изгнании из рода, о дворянском титуле, обвинении в преступлениях, браке с врагом империи, а он явился на бал с девицей, с ней, и непонятно, та ли это или нет, но представлена как графиня Мехова, без имени, и непонятно, мог и вправду жениться, по старым укладам. Мальчик шустрый, вроде плюет на все это. Впрочем, неважно. То, что не дал связаться с Евгением, верно. Но подумай вот о чем, внук. Коль этот Мехов так силен, да и на кровников наших обижен. Хотя черт его знает, но они его обидеть точно желали. Желали, Милорада Горышна. Вот, так может его к нашим делам позвать, к мести. А ты не кричи, сами поганые окольничие, наша добыча. Но заводы, склады, гвардия. Много чести в этом, а риск есть. И если столь силен он, как говоришь, так почему бы часть дел ему не предложить за добычу? Да и дружба с Высоцкими на дороге не валяется, а он, говоришь, не глуп. Это ваш приказ, бабушка? Да нет, внук, задумчиво протянула старуха. Тут сам решай, скоро ты мое место займешь, а сколько в роду людей будет, твоя забота станет. И сам думай, нужно оно или нет. Я понял, Милорада Горышна. Ну вот и хорошо. «Ступай, Радомир, делами займись, а я подумаю». Радомир, поклонившись, вышел. А Милорада и вправду крепко задумалась. Заинтересовал ее этот Марк, этакая загадка, которой скрашивали старухи последние дни. И выходило, что, очень похоже, что неизвестный доброжелатель, проливший свет на судьбу истребленной ветви рода, мог быть этот мальчишка. Сами Высоцкие искали убийц уже 3 года, чуть до войн на пустом месте не доискались, и ничего. А тут, как по заказу, и сроки, и лица, и даже записи, которые безопасники рода после долгих проверок признали подлинниками. И это нормально, скорее похвалы заслуживает. Очень коварно, но и не против чести. Как когда-то действовали мозгокруты Мечниковы, до того, как выродились, и дар их сошел на нет. Но если он возродился в этом Марке, то он высоко взлетит, и шею вряд ли сломает. Так что роду такой знакомец-благожелатель будет ой как не лишним. Но решать все равно Радомиру. Милорада даже не собиралась сообщать ему о своих догадках. Будущий глава рода должен сам до такого додуматься. А не додумается, так и Милорада подумает. Род Высоцких был равносильным с древних пор. И главой мог стать как мужчина, так и женщина, по воле прошлого главы. И вот если Радомир не поймет, будет еще одна причина выбрать преемником не его, а его старшую дочь. Проснулся я в несколько стесненных условиях, пихнул меня стесняющее и услышал сонное недовольное бормотание, открыл глаза, Глория, раскинулась, понимаешь, на всю кровать и пихается, буквально на шею села и ножки свесила, хмыкнул я, и ведь повадилась же, нет, вот против сидения на коленях, я не против, но кровать у меня, труд моего гения, я ее кропотливо вымерил, собирал, чтобы все было удобно, а сон приносил радость и удовольствие. Ну а Федя и гаражные, с их подарком, кропотливо скопировали, благо секрета из кровати я, вообще-то, не делал. И вот это на коленнице и на кроватнице с завыванием у тебя удобно, оккупирует мое ложе не первый день, и ладно бы просто лежало бы в уголке, слова бы не сказал, но во сне пихается, раскидывается чуть ли не поперек, и надо подумать, можно устроить разборку, что лени имеет перспективы ухудшения отношений. В том числе и деловых, женщины они такие, да и, вообще-то, надо было бы проверить, чего я не помню, не сейчас, само собой, но в обозримой перспективе, в общем, устраивать разборки, не лучший вариант, сделать ей ее собственную кровать да тоже, судя по всему мне известному, путь к разборкам, причем уже не с моей стороны, и опять же, с неприятной перспективой, а вот если подумать, да, решение довольно простое, просто нужна большая кровать. И даже если желание пихаться в Глории не утихнет, то к моменту, когда она во сне до меня доберется, то устанет, и сил пихаться у нее уже не будет. И, довольный, занялся организацией завтрака на двоих. Некоторые изменения меню, да и в гараже я ночевал первый раз, в смысле, в этой гаражной квартире. Так что наш завтрак вполне мог уехать к Кузнецовым и даже испортиться, что почти преступление. Готовил Вильгельм замечательно. Чертовски мне повезло с этим поваром. А еще мне в голову опять пришла зудящая мысль. Надо, как выражался дядька Карл, зачищать хвосты. Вот только ни времени толком, ни возможности нет. И надо точно выяснить, кто мне с этими жировыми устроил развлечение, и с него и зачищать. Уже полноценной корпорацией, по всем канонам, с ощутимыми бонусами. И добычей, не без этого. Правда, с некоторыми фигурантами надо еще обдумать некоторые юридически наследственные моменты. «Привет, Марк», — прервала мои размышления Глория. Завтрак, вдохнув ароматы, зажмурилась она от удовольствия. «Угу», — подтвердил я ее наблюдательность. «Позавтракали, а я засел за терминал. Надо было уточнить некоторые детали по Высоцким, которые я в суете прошлых дней просто не успел выяснить». «Высоцкие», — задумчиво протянула наколенница. «И вражда это очень вовремя. Марк, ты просто интересуешься, или ты?» «Ну-у-у», — протянул я, формулируя. «Вообще, подобной реакции так быстро я не ожидал. Точнее, в необходимости моей дуэли с этим Евгением Ураганом был уверен. Да я вообще не знал, что этот детина, Высоцкий, до того, как он объявил вражду. Рассказывай, Марк». «Да рассказывать-то, в общем, нечего. То, что это приглашение, попытка покушения, выходила вероятность в 78%. 97,5%, Марк», вклинилась Икси. «Нет», покачал я головой. «Ты, Икси, исходишь в оценках из голого рационализма и не учитываешь факторов в древней аристократической семье. Приглашение меня могло быть просто из интереса, как этакая фронта империи, тоже вполне возможно. Довольно маловероятно, Марк, маловероятно, но возможно. Потому и 78%. Марк, Глория», уставился я на девицу. «Говори, а то оболью кофе». «Не верю». «Да, кофе хороший, жалко», признала она. «Но расскажи, пожалуйста, когда узнал про приглашение, стал собирать данные, и у этих жировых засекиных оказалась совершенно бездарная сетевая безопасность. Ну и рукожоп, надо признать, талантище», признал я. «И там были данные о тайном нападении на род». «Нет, конечно, такие идиоты скорее всего до этого балла и не дожили. Данные о финансах, перегруппировках вооруженных сил, полученная информация, без источников ее, но такую информацию просто так не добыть, да и сложно не добыть, только заполучить физический носитель». И тут подключилась я, с анализом, гордо появилась Икси. «Хотя должна признать, Марк мне помог, немного, самую чуточку», покивал я. «Потом на основе скомпилированной информации направили Высоцким послание, и на столь оперативную реакцию я не слишком рассчитывал». «А зачем, Марк? Я тоже узнавала про этого урагана, но ты был уверен, что справишься». «Справлюсь, вот только жировы засекины, окольничие, древний титул, приравненный сейчас к родовому или имперскому князю, это, считай, пограничные владыки, с дарованным правом на большие вооруженные силы, с правом применять эту силу с минимумом бюрократии. И да, это военный род, и я думаю, что корпорацию они не основали как раз из-за прав и свобод. У корпорации их меньше, перед империей, да, я про столбовые роды только в книгах читала», протянула Глория. «Исторических».